27. Антоний не стал спорить с солдатами и приказал охватить полукругом валы лагеря. Сначала бой шел на расстоянии. Обе армии осыпали друг друга камнями и стрелами. К великому урону для флавианцев, которые стояли внизу под валами и потому представляли для противника отличную мишень. Тогда Антоний распределил участки вала и лагерные ворота между отдельными легионами. Он рассчитывал, что соперничество заставит солдат сражаться еще лучше, а ему так будет виднее, кто ведет себя мужественно, а кто трусит. Третий и седьмой легион взяли на себя ту часть вала, что примыкала к Бедрианской дороге, восьмой и седьмой – Клавдиев, встали правее, тринадцатый устремился к Бриксийским воротам. Примечание 59, то есть воротам, обращенным к городу Бриксия, ныне Брешия. Конец примечания. Страница 110. Наступило короткое затишье. Солдаты свозились с соседних полей мотыги и заступы, тащили лестницы и длинные шесты с укрепленными на концах железными крючьями. Но вот бойцы выстроились тесными рядами вплотную друг к другу, взметнулись над головами щиты, и черепаха, смотри примечание 60-е, двинулась к валу. Примечание 60-е. Черепахой называлось боевое построение, при котором солдаты, наклонившись и встав в одну шеренгу вплотную друг к другу, под стеной или валом крепости, прикрывали щитами спину и голову. По образованной щитами наклонной крыши, так называемому «панцирю черепахи», другие солдаты взбегали на оборонительные сооружения противника. Конец примечания. Однако обе стороны владели римским искусством ведения боя. Виталианцы обрушили на наступавших огромные камни. Панцирь черепахи закачался, изогнулся и треснул. Виталианцы стали вонзать в щели дроты и копья. Крыша из щитов распалась, и груды растерзанных трупов покрыли землю. И снова наступило затишье. Ни приказы, ни подбадривания не действовали больше на обессиленных солдат. Тогда полководцы указали солдатам на Кремону и пообещали отдать им город на разграбление.